Небесная подруга. Читает Юлия Шустова. Был один благочестивый сын, который так ухаживал за своими родителями, что у него не было даже времени жениться. И отца, и мать на старости лет разбил паралич. И так как они были бедные, то, усадив их в ручную тележку, сын возил их, прося для них милостыню. Так прошла вся его молодость. И когда старшие умерли, он и сам уже был немолодым человеком. Чтобы похоронить родителей с почетом, сын продался на 10 лет в рабство и, получив все деньги вперед, истратил их на пышные похороны. А затем отправился в город, где жил его новый господин. По дороге он встретил женщину невиданной красоты. Женщина остановила его, сказала, что боится идти одна, и попросила проводить ее. Дорогой она так обворожила его, что он полюбил ее, как только мог. Когда пришло время разлуки, женщина спросила его, отчего он такой грустный. Тогда он сказал: «Судьба разлучает меня со всеми, кого я люблю. Родители, которых так любил я, ушли в небо. Теперь ты уходишь от меня. Если хочешь, я останусь с тобой». «Как могу я хотеть этого? Ты молодая, невиданная красавица, а моя жизнь уже позади меня». «Любовь возвратит тебе молодость», — сказала женщина. «Но не возвратит мне свободы, я раб». «Что ж, и я пойду с тобой в рабство». Когда он привел ее к своему господину, тот спросил женщину, что она может делать. «Я могу ткать шелковое полотно». «Сколько аршин в год ты можешь ткать?» «Я могу в год ткать 300 кусков». «В каждом куске 40 аршин. 300 кусков обыкновенная женщина, если бы она, не разгибая спины, могла ткать 200 лет, и то не выткала бы того, что ты хочешь соткать в месяц». «Я сказала», — ответила ему женщина. «Если ты выполнишь сказанное, то по совести я через год и тебе, и мужу твоему возвращу свободу». Мужа заставили месить глину для черепицы, а жену посадили ткать шелк. Работа мужа была утомительная, и когда приходила ночь, он не мог пошевельнуть пальцами. Но приходила жена, всегда веселая, и ободряла его. Прошел год, и женщина принесла господину 300 кусков шелкового полотна. «Вы оба свободны», — сказал господин. Когда муж и жена вышли за город, муж был так изнурен, что не мог идти. Он сел и сказал жене: «Чем больше я смотрю на тебя, тем больше убеждаюсь, что ты особенный человек. Такой красоты, такой доброты, ума, силы и преданности — не может быть у обыкновенного человека. И ты любишь меня, жалкого, умирающего раба? Да, ты не ошибся, и теперь я открою тебе всю правду. Я жительница неба и служу всемогущему Аканшанте. Я создана из лучших качеств твоей души. Время пришло, и если хочешь, дай твою руку, и мы поднимемся с тобой на небо, к великому Аканшанте, к твоим родителям. Там возвратится твоя молодость, и, счастливый, ты забудешь со мной все горести земли». «О да, я хочу!» И он протянул ей руку, и вместе с ней навсегда исчез в голубых лучах неба.